Управляющий был крепкий, коренастый человек, лет 50, с выразительной головой и с решительными манерами, которые вытекали из его положения, но смягчались природной доброжелательностью. У него были широкие, еще совсем черные брови, очень заметные слезные мешки, из-за которых глаза его казались маленькими и заплывшими, чуть ли не щелками. От его приятно вылепленного, хотя и широковатого носа, по обе стороны выпуклой и как и щеки до блеска выбритой верхней губы, резко выделяя ее на лице, спускались ко рту глубокие складки. Он носил узкую, прямую, пересыпанную сединой бороду. Спереди он уже сильно полысел, но на затылке волосы у него были густые и веером рассыпались за ушами, в которых поблескивали золотые серьги. Какое-то наследственное крестьянское лукавство и какая-то моряцкая насмешливость была физиономией Монткау, подчеркнутая оттенявшей красно-коричневой смуглостью нежную белизну его одежды, неподражаемого египетского полотна, великолепно плоившегося, как о том свидетельствовал передник его длинного до пят набедренника, начинавшийся у пупка и широко расходившийся к низу, но не до самой кромки подола. В мелких поперечных складках были и просторные короткие рукава, заправленного в набедренник камзола. Сквозь батист просвечивало мускулистое, волосатое туловище. К нему и к старику присоединился карлик Дуду. Оба коротышки позволили себе остаться и при появлении управляющего. Дуду подошел с ними и с важным видом, подгребая ручонками, сказал: «Боюсь, управляющий, что ты напрасно тратишь время этих людей», — сказал он Монткау, как равный равному, хотя издалека, снизу. «Я осмотрел все, что они выложили. Я вижу ветошь, я вижу дрянь, а ценных, добротных вещей, достойных дома великого мужа, нет и в помине. Ты едва ли не заслуживаешь его благодарность, приобретая что-либо из этого хлама». Старик огорчился. По выражению его лица было видно, что ему жаль этой дружеской многообещающей веселости, которая возникла после приветственных слов управляющего и была убита суровостью Дуду. «Нет, у меня есть ценные вещи», — сказал он. «Ценные, может быть, не для вас, людей высокопоставленных, а уж никак не для вашего господина. Этого я не говорю. Но ведь сколько слуг в этом доме, пекарей, поваров, оросителей садов, скороходов, сторожей, привратников. Им просто числа нет, хотя их все-таки недостаточно, и уж никак не слишком много для такого великого человека, как его милость Петепра, друг фараона, и число их всегда можно пополнить тем или иным пригожим и ловким рабом, здешним ли, чужеземным ли, была бы лишь в нем нужда. Но, кажется, я отклоняюсь в сторону. Вместо того, чтобы сказать без обиняков, тебе, великий управляющий, как их начальнику, положено печься о них и об их нуждах, а поможет тебе в этом деле своими разнообразными товарами старый минеец, странствующий купец. Взгляни на эти прекрасно расписные глиняные светильники с горы Гилеад, что за рекой Иорданом. Они обошлись мне дешево, так неужели же я запрошу за них с тебя, с моего покровителя, высокую цену? Возьми несколько светильников даром, но яви мне свое благорасположение, и я буду богат. А вот кувшинчики с урнилами, подводить глаза, а вот щипчики, ложечки коровьего рога, ценность их велика, а цена ничтожна, а вот мотыки в хозяйстве необходимы, прошу 2 горшка меду за штуку, а содержимое этого мешочка уже дороже, здесь аскуланский лук из самой Аскалуны. Его не так-то просто достать. Он придает приятную кислинку любому кушанью. А в этих кувшинах 8жды доброе вино из Казати в стране финикийцев. Как то и написано. Видишь, я располагаю свои предположения лесенкой, поднимаясь от менее ценных товаров к прекрасным, от них к превосходным. Таков мой продуманный обычай. Все эти смолы и благовония, острогальня кометь, коричневатый лабдан, гордость моей торговли, слава моего дома. Мы знамениты этим в мире, и между реками все только и говорят, что в смолах мы сильнее любого купца, и странствующего, и оседлого, сидящего в лавке. Это говорят о нас измаильтяне из Медиана. Они везут пряности, бальзамы, миру с Гилеада в Египет».